сумерки, сгустившаяся тьма за окном. Они разлучали их, рождая в душе Луизы чувство беспокойства и какой-то затаенной угрозы. Обычно окна в московских особняках ярко вспыхивали ближе к 9, а иногда и позже, когда после театра гости заезжали к хозяевам на огонек. И Луиза, казалось, должна была привыкнуть, что, отужинав у нее, Александр исчезал. Видеть любимого, такого статного, в великолепном фраке, оживленного, предвкушавшего вечернее веселье в чьем-нибудь доме и отпускать его, всякий раз это оборачивалось для Луизы мукой. Она ревновала его, сама не зная к кому. И никакие поцелуи не могли избавить ее от печали. Иногда Александр покорно терпел упреки, иногда сердился, говорил, что никто не вправе стеснять его свободу, убегал, хлопнув дверью. Но Луиза знала, что после ссоры он непременно приедет к ней и будет стучаться, пока сонная прислуга не откроет дверь. А потом она заснет у него на груди. За долгое время их связи случалось всякое. Бывало, Александр безо всякого предупреждения исчезал на несколько дней, заставляя ее мучиться в догадках. Но Луиза знала, что это ненадолго, и отношениям их ничто не угрожает. Да, Александр любит светскую жизнь, ее забавы, а флирт — неотъемлемая часть этой жизни. Любовные интрижки на час, на день-другой лопаются, как мыльные пузыри, не принося боли, не вызывая сожалений. Луиза старалась с этим смириться, иного выхода у нее не было. И все же наступило время, когда Луиза ясно почувствовала, что Александр отдаляется от нее. Неприметные для постороннего глаза признаки поначалу изредка, а затем все чаще указывали ей на это. Их жизнь, заполненная близостью, теплом, сходила на нет. Первое время Луиза упрекала себя в излишней придирчивости, в избытке самолюбия, которые усложняют ее отношения с Александром. То и дело теперь она бросалась к Эрнестине Ланде, единственному человеку, который мог дать ей какой-то совет. Та с видом бывалой особо начинала разговор о том, что слезами и попреками ничего не добьешься. Отчасти Луиза сама виновата. Слишком уж ее красавица уверен, что она никуда не денется. Мужчинам время от времени надо давать повод для ревности. Совершенно не обязательно изменять, крайне хочется, но небольшой флирт, интрижка. «Вот увидишь, — убеждала Эрнестина, — у тебя настроение сразу улучшится, ты повеселеешь. Словом, брось сидеть дома. Пусть твой Александр приедет разок-другой, а тебя нет. Держу пари. Произойдет большой скандал. Иногда он полезен, как ливень из сохшей земли. Знаешь что, приезжай в воскресенье обедать. У нас будет один очень приятный молодой человек, офицер, между прочим. Посидим, поболтаем. Ну уже, Луиза, улыбнись». «Я не узнаю тебя». Что ей оставалось делать? Луиза понимала, что еще немного, и она уже не сможет справляться с приступами тоски. В воскресенье она и вправду решила съездить к Эрнестине. Их с Сушковым гость оказался славным малым. За столом он все поглядывал на Луизу, рассказывал забавные истории, стараясь привлечь ее внимание. Два или три раза в этой компании Луиза ездила на гулянье на Новинском бульваре и в Петровский парк, в котором когда-то так часто бывала с Александром. Эрнестина устраивала так, чтобы Луиза и ее кавалер хоть немного могли побыть наедине. Офицер несколько раз заезжал за Луизой. Они катались по Москве, но всякий раз под предлогом головной боли Луиза просила отвезти ее домой и отказывалась от приглашений посетить кондитерскую или пойти в театр. Дома она первым делом спрашивала, не заезжал ли Александр Васильевич, не присылал ли записки. Получалось так, что он постоянно был занят, а если и появлялся, то с видом спешащего человека слушал Луизу рассеянно, ни разу не поинтересовался, куда она нынче так часто выезжает. Как-то он прислал ей записку, что по семейным делам уезжает в Петербург и останется там надолго. Но обещался со всякой оказией передавать ей письма. Подозрения Луизы были не напрасны. Невозможно уловить тот момент, то событие, тот поначалу совершенно ничего не значащий поступок, вслед за которым жизнь принимает иное направление. Александр почувствовал какую-то потребность в разнообразии, потребность в иных впечатлениях, отличных от тех, которые он уже 7 лет испытывал, живя с Луизой. Его постоянство стало ему казаться утратой мужского интереса к прекрасному полу. Это Александру не нравилось, но исправить положение оказалось легче легкого. В Петербурге он соблазнил молоденькую барышню. Потеряв голову, она отдалась ему, и он скоро ее оставил. Свидетельницей этого романа оказалась сестра сухого Кобылина, Елизавета Васильевна. Она пыталась убедить брата в бесчеловечности подобного поступка. «Я знаю, что это была любовь молоденькой девочки, тем не менее, если она не убивает души, то все-таки заставляет страдать. Никто не вправе самовольно разрушать судьбу другого и равнодушно и со спокойной совестью делать его несчастным». Какие верные слова! И как редко им следует! Добычей необычайной привлекательности Сухову Кобылина становились не только робкие дебютантки на сцене светской жизни. Зрелые женщины, матери семейства бросались ему на шею, рискуя погубить свою репутацию и жизненное благополучие. Они писали ему страстные письма, клялись в готовности бросить все ради счастья быть с ним. Это льстило Александру. Он больше позволял любить себя, чем любил сам, но остановиться не мог, не видя особого греха в подобного рода утехах. О том, как небезопасна эта игра, какому печальному финалу может привести, его пыталась предупредить сестра, выезжавшая в свет и наблюдавшая победы брата. Как женщина с несложившейся личной судьбой, Елизавета Васильевна остро чувствовала мужскую несправедливость. Она считала далеко не безобидным поведение брата в свете. Очевидно, для нее не являлся секретом холодок в отношениях с француженкой. «Что ты из нее сделаешь?» Имея в виду Луизу, спрашивала она Александра. «Ты мне скажешь, я ее больше не люблю. Хорошо, в этом никто не властен. Это чувство подвижное и свободнее облаков, но кое-что достанется после 8-летней связи, какова была ваша. Кое-что должно остаться. И если не останется, то показывает, что один из двух нехорош. А так как она добрая и прекрасная женщина, то дурным, неблагодарным будешь ты. Да, ты». Тревожный, укоризненный тон письма свидетельствует со всей очевидностью, что-то в отношениях Луизы и Сухого Кобылина на 8-м году их совместной жизни надломилось основательно. И причину этому следовало искать не в череде романов Александра, что проходили бесследно для союза с француженкой. На сей раз дело принимало серьезный оборот. Он оказался между двух огней, при полной сумятице чувств, когда не знаешь, куда кинуться, какое решение принять. И время, которое, казалось, должно было расставить все по своим местам, напротив, накаляло страсти. Александр действительно потерял голову. Мысль о том, что предмет его восхищения уже носит под сердцем их дитя, придавала его чувству остроту, нечто сладостно-упоительное. Этой дамы добивались многие, но победил он. Торжество удачливого охотника заставляло еще больше любоваться и ценить свою добычу. Княгиня Надежда Ивановна Нарышкина была ровно на 10 лет младше Сухого Кобылина. В пору разгара их романа Александр Васильевич был зрелым мужчиной, а она — молодой женщиной. Вероятно, они познакомились давно, встречались в свете в петербургских и московских гостиных. Интерес оказался взаимным. Из письма Льва Николаевича Толстого мы узнаем, что Кобылин продолжал с нею переписываться, несмотря на свою связь с госпожой Симон. Но это могли быть ни к чему не обязывающие светские отношения, хотя как не вспомнить суждение, что в любой связи между мужчиной и женщиной, деловой или дружеской, или всегда имеется хоть крупица сугубо личного чувства. В какой-то миг случилось то, что вовсе не редкость. Обоюдная симпатия разгорелась страстью, грозившей испепелить многое, и было что. Надежда была замужем, имела дочь, положение в свете. Впрочем, то, что останавливало от откровенных романов и скандальных ситуаций многих дам, для княгини Нарышкиной могло не иметь особого значения. Она принадлежала к тому небольшому, но всегда имеющемуся в обществе числу женщин, которые в угоду своему капризу не останавливаются ни перед чем. Однако, круша чужую судьбу, они точно таким же образом поступают и с собственной. Пусть это послужит им маленьким оправданием. К оправданию Надежды Ивановны можно добавить и неудачное замужество, в чем не было ее вины. Она родилась в семье с солидным состоянием и была дочерью обожаемой и балованной безмерно. Что за причины подтолкнули родителей выдать ее замуж так рано и не по любви? Едва молоденькую, почти подростка, барышню вывезли в свет, как к ней посватался человек, годившийся ей чуть ли не в отцы. Обладатель громкой фамилии, князь Александр Григорьевич Нарышкин. Отец с матерью посчитали, что он может составить счастье дочери. Надежда родила девочку, которую назвали Ольгой. У нее был богатый дом, деньги на все ее прихоти. Муж показывал пример бесконечной снисходительности, терпения и обожания этого капризного создания. Но само создание металось точно зверь в клетке, не находя выхода своим неясным еще желаниям. Андрей Муруа в романе «Три Дюма», подводя итоги первому замужеству Надежды Нарышкиной, писал, что жизнь со старым мужем превратила ее в существо неудовлетворенное и необузданное. Скоро Нарышкину пришлось убедиться, что семейные добродетели вовсе не ценятся его супругой, которая шла на поводу своего темперамента, вознамерившись вне домашних стен получить недостающее в браке. Появление Надежды Ивановны в великосветских гостиных произвело настоящий фурор. Роль великосветской львицы в Москве в то время играла Надежда Ивановна Нарышкина, рожденная Кноринг, писал свидетель ее успехов Чичерин. Лицо у нее было некрасивое, и даже формы не отличались изяществом. Она была вертлява и несколько претенциозна, но умна и жива, с блестящим светским разговором. По обычаю львиц она принимала у себя дома, лежа на кушетке и выставляя изящную обутую ножку. Ни один бал или вечер не обходился без присутствия Надежды Ивановны. Ее оружием было то, что называли задирающим кокетством, которое то притягивало, то отталкивало, но никогда не оставляло равнодушным. Непомерно тщеславная, она твердо придерживалась мнения, цену себе назначает сама женщина. В свете мало кто может задаться вопросом, а не завышена ли эта цена. Нарышкина заставляла мужчин видеть себя такой, какой на самом деле никогда не была. Надежда Ивановна умела обратить на себя внимание. Например, в обществе она всегда появлялась последней, обычно в полночь. Разумеется, взгляды присутствующих обращались на нее. Это был тонко рассчитанный прием. К этому времени лица женщин делались усталыми, распаленными от духоты. Нарышкина же представала перед гостями свежей, полной сил и задора. Ее второй муж, Александр Дюма сын, так исключительно умевший разбираться в дамской красоте, напишет о том, что очарование его русской подруги не поддается ни анализу, ни подражанию. Он назовет ее «сиреной с зелеными глазами». «Больше всего я люблю в ней то, что она целиком и полностью женщина, от кончиков ногтей до глубины души». Конечно, было бы интересно ознакомиться с этой мыслью в ее развитии. Набор каких качеств обеспечивает счастливице это звание «целиком и полностью женщина». Но Дюма оставил нас маяться в догадках, зато про сухого Кобылина совсем уж ясно. Он был влюблен по уши. С его стороны все выглядело слишком серьезно. Впервые за 8 лет его связь с Луизой подверглась тяжелейшему испытанию. Оба они ощущали безысходность положения. Сухово Кобылин не скрывал от Луизы существование соперницы, не таил этой вспышки страсти, но, как большинство мужчин в таком положении, не знал, что предпринять. Окончательно и бесповоротно порвать с давней подругой он не мог. И не только из-за сострадания к ней, но и потому, что сам не вполне был готов к этому. У него не хватало мужества сказать себе, что больше никогда не должен видеть Луизу. Собственная нерешительность подогревала его раздражение к ней. Ему казалось, она опутала его невидимыми сетями, не дает уйти, ругал ее за то, что она рушит его счастье. Но как? Каким образом? Что могла противопоставить одинокая женщина, хорошо осознающая свое бесправие, светскому обществу, его новой любви, в сущности? Ничего. И можно лишь представить себе, в какой ад превратились для нее ссоры, выяснение отношений, это долгое расставание. Характер Луизы, лишенный смирения и покорности, становился для нее дополнительной мукой. Нервы сдавали. Это вылилось в неприглядную историю избиения ею крепостной девушки, исполнявшей у нее обязанности горничной. Пострадавшая догадалась обзавестись медицинским свидетельством о нанесении побоев и обратилась с жалобой к генерал-губернатору. Последовавшее распоряжение, кстати, может поколебать устойчивое мнение об абсолютном бесправии крепостных. Дело рассмотрели. Обязали Луизу выплатить горничной чуть ли не годовое жалование в качестве возмещения, а также дать подписку, что впредь с находящимися у нее в услужении людьми будет обращаться как следует. Этот эпизод красноречиво говорит в первую очередь о душевном состоянии Луизы. Москва полнилась слухами о безумной ревности француженки, что, разумеется, у многих вызывало насмешку. Какая-то модистка взялась тягаться с женщиной из лучшего московского общества. Видимо, Луиза всеми силами старалась вывести себя из угнетенного состояния. Она действовала проверенным женским способом. Нельзя замыкаться в четырех стенах, задыхаясь от горечи, унижения, бессильной злости, жгучей обиды и понимания своей обреченности. Не случайно, видимо, перед приближавшейся катастрофой среди немногочисленных знакомых Луизы появился офицер Панчулидзев, по его собственному признанию, иногда выезжавший с ней на прогулки. Понятно, что знакомство это было неким противовесом тому отчаянию и смутному отвращению к себе, которые появляются, когда тебя бросают, точно старую надоевшую вещь. Печальную осень 1850 года Луиза коротает в обществе все той же верной Эрнестины в квартире ее любовника Сушкова. Совместные обеды, прогулки, конечно же, обсуждение животрепещущей темы и вполне искренние, но, как всегда, бесполезные советы. Луиза не скрывала, что подумывает о возвращении во Францию. В одном из писем на родину она писала: «Надеюсь скоро это сделать, потому что теперь нет ничего, что могло бы меня задержать».